последний раз у следователя. Наконец допросы кончились. Следователь вызвал меня еще раз и сказал, что его начальник велел закончить мое дело и передать в суд. Последний вопрос. Не чувствуешь ли ты себя виновным перед государством? Нет. Я не виновен и никогда в душе не имел ненависти к государству. В таком случае подпиши вот эту бумагу. И дело будет закончено. Я попытался прочитать, что же написано на этой бумаге, но не мог. Мои глаза совсем ослабли за время пребывания в тюрьме. Здесь написано, что ты не считаешь себя виновным. Это все, сказал следователь. Поверь мне и подпиши. Полагаясь на Господа, я подписал эту бумагу. И вдруг у меня появилось желание сказать следователю: «До свидания». Я протянул ему руку. Он тоже подал мне руку и пожал ее, смущенно опустив голову. Я знал, что следователям запрещено называть подсудимых товарищами и прощаться с ними рукопожатием. И я сказал ему: «В течение этих 50 дней я сказал вам все, что должен был сказать как христианин. Мы поговорили о многом. В эти дни вы были ко мне очень жестоки, но я не виновен перед государством. Как христианин я прощаю вам. В моем сердце, Бог свидетель, нет никакой ненависти к вам. Я желаю вам всего хорошего». Следователь молчаливо выслушивал эти слова, заметно бледнее, а потом, наклонившись ко мне, дрожащими губами прошептал: «Я знаю, что вы невиновны, но у меня ведь есть начальник. Он заставил меня бросать вас в карцеры в одиночку. Я желаю, чтобы вы вышли на свободу. Советую вам найти хорошего адвоката и объяснить ему о своем деле, чтобы во время суда он мог освободить вас». Следователи никогда не говорили с заключенными на «вы», но здесь следователь нарушил правила и, еще раз сказав «до свидания», сам отвел меня в общую камеру и приказал, чтобы меня подстригли и сводили в баню. Так добро победило зло, и враг смягчил свое сердце.